Стулья в зале были расставлены в 30 рядов, на эстраде красовалось звездное знамя. Ни одного свободного места не осталось. Многие мужчины стояли, прислонившись к стене. Между тем вереница опоздавших еще тянулась к муниципалитету. Хиггинс обгонял их по пути. Держа в руках портфель, набитый бумагами, ни на кого не глядя, прошел он к своему месту на эстраде за столом комитета. Уселся, кивнул коллегам. Со стороны никто не подумал бы, что он волнуется больше обычного. Ожидая, когда стукнет председательский молоток и начнется заседание, Хиггинс с видом человека, давным-давно привыкшего к подобным вещам, обвел взглядом ряды. Комитет покончил с подготовительной работой, и сегодня всех, кто был заинтересован в строительстве новой школы, пригласили выслушать доклады и принять решение. Заседание вел мировой судья Гриффит, компаньон Олсена. На вывеске адвокатской фирмы Олсена три фамилии – Олсен, Гриффит и Уэйн. Уэйн живет на Мейпл-стрит, через два дома от Хиггинсов. У него недавно родился первенец. Уэйн вошел в фирму Олсена несколько месяцев назад вместо другого молодого адвоката Ирвина Уэбба, который уехал попытать счастье в Калифорнии. Злые языки утверждают, что Олсену вот уже два десятка лет не по плечу маломальски серьезные работы, и хотя большая часть прибыли по-прежнему идет ему, фирма держится только благодаря его компаньонам. Сейчас Олсен с багровым, как всегда, лицом восседает в первом ряду в окружении нескольких видных людей. Там и конгрессмен Герберт Джексон, и начальник губернаторской канцелярии, специально прибывший из Хартфорда. Оскар Блеер не часто показывается на собраниях, разве что на заседаниях благотворительных обществ. Но в зале, разумеется, присутствует Норман Келлок, директор его фабрики, вездесущее око и рупор своего хозяина. Это белобрысый, элегантный, самоуверенный мужчина. Хиггинс не жалует Келлога и не ждет ничего хорошего от его иронической ухмылки. Хиггинс явился сюда без каких-либо затаенных намерений. Провожая мужа, Нора смотрела на него с тревогой, и он ответил ей улыбкой, означавшей: «Не беспокойся, я не наделаю глупостей». За эти три дня он уже претерпелся к той пустоте, в которой протекала отныне его жизнь. Странное это было ощущение, но Хиггинс находил в нем даже известное удовольствие. Он не принадлежит больше к обществу, он одинок. Так вышло не по его вине, он просто вынужден подчиниться приговору. Даже к домашним он теперь равнодушен. И ему кажется, что они стали другими, словно он смотрит на них со стороны. Хиггинс обнаружил, например, что старший его сын Дэйв отнюдь не тот простоватый добряк, которым раньше представлялся отцу. Дэйв тоже наблюдает за ним и, кстати, за Флоренс. Причем отпускает старшей сестре колкости, на первый взгляд, довольно-таки безобидные, но не лишенные проницательности. Как будто до сих пор Хиггинс жил в тумане, искажавшем очертания предметов и менявшем их цвета. Теперь туман рассеялся, и на смену ему пришло не солнце, а резкий предвечерний свет, с особенной четкостью, обрисовывающий каждую деталь. Хиггинсу приходилось принимать участие в доброй сотне сборищ, вроде нынешнего, политических, благотворительных и так далее. Но ему впервые пришло в голову, что в зале существует своя география, довольно точно воспроизводящая географию городка. Никогда раньше он не задавался вопросом, почему одни рассаживаются в первых рядах, в то время как другие жмутся по углам. Но ведь это также полно значения, как размещение жителей Вильямсона по определенным кварталам. Во всем, вплоть до отсутствия Блеера, кроется особый смысл. Обувной фабрикант держит в руках судьбу половины города. Ему такой важной персоне не к лицу появляться на какой-то там говорильне. Кроме того, он просто не имеет права восстанавливать против себя людей, высказываясь по вопросам, не имеющим к нему прямого отношения. В том же положении находится и другой крупный собственник, владелец десятка ферм, с той разницей, что этот большую часть года проводит во Флориде и в Нью-Йорке, где у него квартира на Парк-авеню, а Вильямсон наезжает на неделю-другую. Зовут его Стюарт Хоткомб. Уже дед его обладал значительным состоянием. На собрании Стюарта Хоткомба также представляет управляющий литовец по имени Кробьюзек. В зале Келлок представитель Блейра и Кробьюзек, человек Хоткомба, тоже держится вместе, как держались бы их хозяева. Оба сидят неподалеку от адвоката Олсена, образуя нечто вроде ядра, вокруг которого группируются люди с положением и состоятельные дамы не первой молодости. Все они не слишком интересуются речами и докладами, поворачиваются друг к другу, обмениваются любезностями. Сразу за ними расселись коммерсанты, предприниматели, врач, заместитель директора банка, секретарша мэра, учителя, учительницы и кое-кто из служащих, большей частью занимающих высокие должности. Многие из них делают заметки, готовясь участвовать в прениях. А в конце зала из полумрака выступают лица погрубей, черные глаза итальянцев, рыжие шевелюры ирландцев, женщины с младенцами на руках, рабочие, не успевшие переодеться перед собранием. Для Хиггинса, естественнее всего, было бы сидеть в середине. Именно там он и выбрал бы себе место, если бы ему не полагалось сидеть на эстраде. Он заметил, что доктор Роджерс с женой сидят на границе первой и второй групп, как бы принадлежа и к той, и к этой. Что до Билла Карни, то он восседает по левую руку от председателя, и в качестве секретаря комитета первый выступит с докладом. Утверждать, что все собрание сплошное надувательство, было бы чересчур. Исход его решится свободным голосованием. Но правда и то, что комитет, проделавший всю предварительную работу, рассчитывает добиться одобрения своих выводов. Дело в том, что Вильямсоновская средняя школа не соответствует населению городка, и для ее нужд приходится снимать несколько частных домов, не слишком приспособленных для занятий. Самое время приступить к строительству нового, более современного школьного комплекса, который отвечал бы возросшему значению города. Карни как раз перешел к статистическим данным, указал, сколько детей школьного возраста было в городе 10 лет назад, сколько их сейчас, сколько будет, по-видимому, через 5, 10, 15 лет. Он пояснил. Комитет изучил два возможных решения вопроса. Работа проделана нешуточная, она длилась несколько месяцев, причем большую часть ее взвалил на себя Хиггинс. Для этого ему пришлось связаться кое с кем из предпринимателей и со статистическим управлением в Вашингтоне. Первое решение – строить школьный комплекс, исходя из нынешних потребностей. В первых рядах слушали рассеянно или вообще не слушали, считая вопрос решенным. Сидящие в середине были знакомы с проблемой и ждали обсуждения, но в задних рядах тянули шеи, ловя каждую цифру, каждое слово. Первое решение на заседаниях комитета получило кодовое название «План на 400 тысяч». В эту сумму укладывается строительство современной школы, отвечающей требованиям ближайших лет. С не меньшей тщательностью было подготовлено и разработано второе решение – строить уже сегодня школу, которая и через 10-15 лет сможет удовлетворить нужды растущего населения. Сейчас наш казначей Уолтер Хиггинс познакомит вас с подробными цифровыми данными по каждому из проектов. Второе решение предусматривает расходы в сумме примерно 600 тысяч. В обоих случаях часть средств отпускает федеральное правительство, еще сколько-то штат Коннектикут, но основную часть долга придется все-таки погасить за счет муниципальных сборов. Комитет стоит за первый проект. Это выяснилось еще до голосования из обмена репликами за столом президиума. И Хиггинс даже затруднился бы теперь сказать, кто первый объявил проект номер 2 нежелательным.